Точно. Взять тех же мозголомов, они делятся на ранги. Альтая даже ходить по аномалии начала, узнав от меня новую информацию. Та тварь, что копалась в моих мозгах, навязывая мне образ Бахейла, явно была первого ранга. Вот только сильных мозголомов мало. Эти коряги настолько опасные, их уничтожение сформировало в третьем поясе новое море. Рансит едва ли не впервые за все время своего появления в аномалии влезла в разговор, в котором принимали участие мы с Вилеей. 60 километров в диаметре, 3 километра в глубину. Эти твари обитали на базе древних людей, уничтожив там все живое. Мы выжили чудом. Возникал естественный вопрос о том, каким образом жители другого древнего мира появились в нашем, но у меня имелся ответ на этот, казалось бы, непростой вопрос. Оружие против даосов. Когда два мира объединились, древние люди искали любые способы, чтобы разделаться со своими сородичами, обретшими новую силу. Решили даже сотрудничать с существами из другого мира. Просчитались, истинные жители соседнего мира не желали сотрудничать. Они желали только жрать. Стоп, если бы это были такие всеядные сущности, то на момент объединения в мире демонов не осталось бы никого. Но там жили существа, которых в будущем назвали низшими демонами. То есть их не сожрали. Почему? Ответ на этот вопрос мозг придумать не смог, хотя мне он казался весьма важным. Нужно подумать над ним еще раз, так как сейчас лис слишком пристально на меня смотрит, требуя ответа. Пришлось пояснять. Мне уже доводилось уничтожать похожих существ в мире людей. Только в отличие от ваших, у тех существ были ядра, как у любых идущих к возвышению. С чего ты взял, что этих ядер нет у сущностей нашего мира? Потому что в нашем мире эти существа были связаны друг с другом, а при их уничтожении формировали новую конструкцию, которая взорвалась, как только превысила некий порог. Взорвалась с образованием огромной воронки, диаметром 60 и глубиной 3 километра. Хмарник проходит испытания без вопросов. Значит, уничтожение тварей в отголосках вашего мира не вызывает взрыва. Полагаю, мне не нужно пояснять, что мне от тебя нужно, человек. Как не нужно пояснять, каким образом собирались меня обмануть, я прекрасно мог выдержать взгляд лиса. Нельзя обучать тонкостям поглощения энергии, если не получить дополнительную силу во время испытания. Отличное сотрудничество наглядно демонстрирует вашу истинную природу. Что произойдет с обычным демоном, если он пройдет ваше испытание и коснется источника? Ты, Авелие, такой информации у меня нет. Возможно, кто-то раньше и промышлял подобным, но записи о таких экспериментах я не находил. Обычный демон является слишком лакомой добычей для сущности отголоска. Даже одиночки не выживают. Сколько тебе нужно времени, чтобы поработать с моим учеником? Около суток. До приезда Фасорина я точно не успею, а встречаться с ним прямо сейчас желания нет никакого. Телепорты для нас закрыты. Можно было бы, конечно, сбежать из школы, вот только мне не нравится пространство вокруг нее. Кто вообще додумался строить школу ярости посреди огромного моря такой глубины? Школа находилась на острове, и в доступной мне области духовного зрения находилась лишь вода. Причем глубина неподалеку от острова составляла 4 километра. Разве ответ не очевиден? Ухмыльнулся лис. Как я понимаю, ты прекрасно умеешь пользоваться разумом. Вот и ответь на вопрос, почему мы находимся на самом краю света. Потому что вы истинные демоны. Опасные, непредсказуемые, способные уничтожить весь мир, если выпустить вас наружу. Поэтому только портал, да и то у него стоит не смотритель из племени, отвечающего за переходы, а привратник мозголом, способный остановить сородича, что окончательно потерял разум. Истинные демоны себе на уме, и даже слово князя для вас не более чем пустой звук. Как я понимаю, выйти за пределы школы ярости ваш ученик не может. Нужна какая-то особая метка, чтобы лидеры мира демонов всегда знали, где находится их домашняя собачка, верно? Такая же метка, как у вас на плече. Или думали, я ее не замечу? Значит, единственная возможность поработать с этим серебряным мастером доступна во время испытания. Ладно, давайте поработаем там. Мне нужна Вилея. Без нее ничего не получится. И о приятном, плата за нашу работу. Пока мы не обсудим этот момент, заниматься вашим учеником не собираюсь. Лучше сходить в гости к Фасорину, чем бесплатно работать. Князь и его интересный советник умеют договариваться. Что тебе нужно, человек? В голосе лиса больше не было ни намека на веселость. Вилее нужны лучшие вкусняшки этого мира. И мне все равно, где вы их достанете, Они должны быть самыми вкусными. Без них она работать не станет. Что касается меня, хочу знать причину, по которой Ирин больше не разрешает вам называть ее по имени. Сама она не расскажет, а я обожаю такие истории. Нет, реакция Лиса была такой красочной, что мне с трудом удалось удержать довольную улыбку. Наши условия обозначены. Соглашаться на них или нет, ваше дело. Хотите превратить своего ученика в абсолюта разума? Платите. Не хотите платить, я помогу ему пройти испытание, коснусь источника и на этом, как я понимаю, наши дороги разойдутся раз и навсегда. Если небо сведет нас еще когда-нибудь, то только как противников. Истинный демон и человек не могут быть никем другим, верно? Верно, оскал Лиса мог напугать кого угодно. Вот только на меня он не действовал, я включил режим Вилея. Это когда нужно воспринимать этот мир с позиции, что есть я, есть Зандр, в моем случае Вилея, есть семья с ее заморочками, есть все остальные. Причем все остальные настолько ничтожны, что тратить на них свое внимание не просто бесполезно, но даже неправильно. Не заслуживают они нашего времени. Лис умолк и долго смотрел на меня. Наконец, глава школы вернулся к своему креслу и потянул за веревку. Других демонов в доме уже не было, но длинная веревка была связана с колокольчиком в соседнем с нами здании, где дежурили слуги. Не прошло и несколько мгновений, как к нам влетел один из них, готовый исполнить любой приказ своего господина. В гостевом доме находится искатель Вилея, гост школы ярости, находящийся под моей личной защитой. Ее нужно сопроводить сюда, как почетную гостью. Да, старший. Слуга сбежал так резко, что я едва успел предупредить Вилею про изменившиеся обстоятельства. На то, чтобы доставить Вилею, ушло 20 минут. Все это время демон молча смотрел на меня, пытаясь задавить авторитетом. Не вышло, сегодня давиться мне не хотелось. Муж, ты хоть понимаешь, как это раздражает? То уйди, то приди, то попрыгай, то спляши. Ты меня ни с кем не спутал, или ты думал, что завел домашнюю зверушку, что будет хвостиком махать от того, что хозяин обратил на нее внимание? Тапочки за тобой носить не нужно, тебе обещали вкусняшки, произнес я. Раздражение Вилли было вполне объяснимым, но без своей жены я действительно не справлюсь. Да и интересно выяснить, что произойдет, если простой демон коснется источника силы истинных демонов. Вдруг это дарует моей Вилли новые способности? О том, что это может ее убить, не думал, ощущение опасности обязательно меня бы предупредило. С этого и нужно было начинать. Где они? Переход от злой Вилли к доброй был настолько резким, что Лис прекратил сверлить меня взглядом. «Ты получишь их сразу, как только вы выполните свою часть договора», произнес глава школы ярости. «Сейчас, когда рядом со мной была жена, даже дышалось легче». «Зандр», Вилея с удивлением посмотрела на меня, «нужно войти в одну крайне опасную область, победить несколько непонятных сущностей, сделать так, чтобы вот этот демон остался жив, вернуться, после чего нам покажут истинную щедрость школы ярости». «Вкусняшки, Зандр, не уходи от темы, давай четко, про вкусняшки, все остальное меня совершенно не заботит, ты получишь такие вкусняшки, которых еще ни разу не пробовала в своей жизни», заявил глава школы ярости, подписываясь под невозможным. «Откуда Лису знать, что мы перепробовали практически все, что есть в этом и в нашем мире? Ладно, не все, но большую часть. Вот, я в деле», на лице Вилли появилась довольная улыбка. «Муж, когда начинаем?» «Сразу, как только хитрый глава школы ярости расскажет о том, почему наша новая сестра его ненавидит. Эйрин никогда об этом не расскажет, но у меня есть четкая уверенность, что наша семья обязана об этом знать. Ты узнаешь об этом сразу же, как только выйдете из испытания». «Нет, глава, на этот раз отвертеться не получится. Информация нужна здесь и сейчас. Будем считать ее авансом за предстоящую работу. Вы знаете, кто такие искатели, мы всегда держим слово. Теперь я знаю, кто такой глава школы ярости, он всегда старается обмануть. Такова ваша природа. Нужна наша помощь, начните первым». Лис перевел взгляд с меня на своего ученика, что все это время стоял, словно статуя, боясь даже лишний раз вдохнуть. «Наставник изволит гневаться, значит нельзя привлекать к себе его внимание. Четкая стратегия. Я такой же пользовался, когда Герлон меня гонял. Наш кровный брат частенько злился на Вилею, вынуждая меня работать еще больше. 50 лет назад наша группа состояла из трех демонов. Мы сформировали тройное сопряжение этапа войн, искали, как перейти на следующий этап. Однажды мы с Танардом перебрали лишнего. Мы завершили тяжелую миссию и, отмечая победу, не заметили, как перешли черту. Мы поспорили, с кем будет Эйрин. Даже подрались, но ничего толком тогда выяснить не удалось. Эйрин лишь смеялась, ее забавляли пьяные демоны, вздумавшие поругаться из-за самки. Тогда-то каждый из нас решил, что Эйрин непременно будет его. Хмель ушел, но желание обладать напарницей никуда не делось. Это стало делом принципа. И тогда мы оба, не сговариваясь, решились на отчаянный шаг. Мы решили сделать ее своей силой. Во время очередного сопряжения я и Танард ударили по центрам удовольствия Эйрин, желая подчинить ее себе. Не учли мы одного, одновременно бить в одну точку нельзя. Сила рикошетит и уходит дальше. Мне пришлось потратить 10 лет, чтобы научиться блокировать влияние Танарда. Ему приходится постоянно носить амулет, разработанный главой школы тишины специально под своего заместителя, чтобы не ощущать мое влияние. Эйрин ушла, запретив нам даже смотреть в свою сторону. Жалею я о том, что сделал. Ничуть. Верни меня текущего в тот момент, поступил бы точно так же. За одним исключением, вначале прибил бы своего соперника. Эйрин должна быть моей и только моей. Я прекрасно понимал, что время является лучшим лекарством. Пройдет 50 лет, 100, да хоть 200. Негатив рано или поздно забудется, станет не таким острым. Но я даже в страшном сне не мог представить, что Эйрин свяжет свою жизнь с человеком. Дзинь. Старая сказка, в которую никто никогда не верил. Она должна была быть моей, человек, и только моей. Потому что она мой дзинь, она моя жизнь. Ты доволен? Ты получил столь желанный ответ на свой вопрос, теперь пошел и сделал моего ученика абсолютом разума с максимальным потенциалом. У него, в отличие от меня, нет ограничений круга. Он достигнет в своем возвышении максимальных высот и, когда придет время платить по счетам, я попрошу его об одной услуге. Слушай, мой ученик, тебе тоже полезно знать, для чего я делаю тебя сильнейшим энергетическим вампиром обоих миров. Когда ты станешь зародышем бога серебряного ранга, то явишься в дом искателя Герлона и заберешь мою Эйрин. Эта самка будет моей. Велия сжала мою руку, словно подтверждая мои мысли, рассказывать нашей семье про этого безумца нельзя. Пусть живут в мире и спокойствии, не переживая о будущем. Небо, за что мне все это? Глава 4. Велия, назад. Велия, не заставляй меня ругаться. Зандр, не беси меня. Ты только посмотри, какой цветок красивый. Этот цветок сожрет тебя и не заметит. Назад. Я потом насобираю тебе сотню таких цветков. Да кто вы такие? Последний возглас принадлежал не мне или Велие, даже не чудовищным корягам, что когда-то ползли на нас со всех сторон. Это возмущался навязанный нам спутник, неожиданно осознавший, что вся его хваленая способность поглощать энергию в отголоске древнего мира не работала. В то время как шип от хмарника, что я бережно хранил в своей пространственной аномалии, показывал чудовищную эффективность, превращая древних тварей в сгустки энергии. Радовало одно, после гибели они не объединялись во что-то смертоносное, а зависали на месте, формируя некое подобие источника чужой для нас энергии. Так, опять я забегаю вперед, нужно же рассказать, что было перед нашим первым боем. Глава школы ярости не обманул, вход в отголосок действительно напоминал нашу аномалию, с тем отличием, что в мире людей он представлял собой красивую пляску разломанных зеркал, структурированную и подчиняющуюся неким законам, а в мире демонов больше походил на творение безумца, воплотившего свои самые страшные сны. В движении зеркал не было никакой логики. Они врезались друг в друга, постоянно ломались, срастались, рассыпались. Создатели школы ярости догадались заключить вход в помещение, обложенном блокирующим техники металлом, выбраться из него осколки не могли. Как, собственно, не могли выбраться и жители отголоска? Да, самое основное отличие аномалии от отголоска заключалось в том, что в последнем существовали настоящие существа, а не големы. И эти существа с легкостью могли проходить через проход. Останавливал их лишь темный металл, созданный даосами или демонами, но никак не древними людьми. Наш отголосок располагался на втором уровне. Видимо, самый простой из всех имеющихся в наличии в школе. После слов Лиса о глухих коридорах, я еще раз прошерстил школу вдоль и поперек, выискивая странные места. 4, 6 и 12 уровни мне были уже знакомы, там коридоры тоже заканчивались глухой стеной. Однако я нашел еще одно странное место, в самых глубинах подземелья школы ярости, на 16 уровне, находилась небольшая ниша, функциональное значение которой было мне непонятно. Едва я ее увидел, сразу понял, еще одна дверь, созданная из блокирующего техники металла. Видимо, чтобы смотреть еще и через него, требуется вживить себе в голову какое-то дополнительное устройство. Вот только вряд ли даосы создавали нечто подобное. Если такой механизм где-то и есть, то только среди творений древних людей. Но сейчас что попало вживлять себе в голову я бы не стал, без управляющей контуров, что способны подсказать в нужный момент, рисковать не стоит. Опасное это дело, оно чистое, послышался голос, как только мы подошли к нужному месту. Хмарник, выбравший облик двух подростков, контролировал вход в отголосок. Наш спутник напрягся, даже энергетическим вампирам не просто взаимодействовать с туманным существом. Хмарник плавно перетек в нашу сторону, но замер, так и не добравшись до цели. Истинный демон увидел меня, мы помним его, оно доставляет неприятности, не любит играть, причиняет боль, мы не хотим подходить к нему близко, у нас нет желания играть, мы уходим. Оба тела утратили плотность и прошли сквозь стену, отправившись ловить более податливую жертву. Я словил на себе странный взгляд нашего спутника, в то время как лис никак не отреагировал на слова Хмарника. Глава школы ярости наверняка знал, что произошло между мной и туманным существом во время нашей первой встречи. Не мог не знать, кому-то же Хмарник должен был пожаловаться на злых и опасных людей, что его обидели. «Вы знаете, что нужно делать», — лис кивнул в сторону хаоса из летающих зеркал. «Пошли. Наверное, нужно было идти каким-то особым порядком, но нас свели и это мало заботило. Взявшись за руки, мы уверенно шагнули вперед. Предчувствие подсказывало, что нас определенно ждут неприятности, но их источник не глава школы ярости. Он действительно заинтересован в том, чтобы его ученик прошел до конца и стал абсолютом разума. Приятно работать с существом, имеющим некий план и старающимся его придерживаться. Едва мы очутились в новом мире, я удивленно хмыкнул. Если отголосок древнего мира показывал, как на самом деле выглядела планета до прибытия первородной души, то у меня большие вопросы к высшим демонам. Что они сделали со своей планетой? Место, куда мы попали, обладало всей доступной разуму палитрой цвета, не ограничиваясь одним красным. Это был красивый и красочный мир, в котором хотелось жить и развиваться. Если только не обращать внимания на чудовищные ощущения между лопаток, здесь могло нас уничтожить вообще все. «Зандр, ты только глянь, какая красота!» — воскликнула Вилея и без страха пошла к огромному цветку, возвышающемуся метра на три над землей. Тот словно только нас и ждал, атака растения была молниеносной. На соцветии открылось некое подобие рта, что начал засасывать в себя энергию из окружающего мира, в том числе и из нас. Попытка блокировки не сработала, цветок сломал ее даже не заметив. Вилея оступилась и рухнула на одно колено, цветок поглощал из нее силы с утроенной скоростью. Для него моя жена являлась вкуснейшим деликатесом. Сзади хрюкнул демон, которого мы должны уберечь. Судя по движениям энергии, его тоже начали активно опустошать, игнорируя блокировки. «Сдохни!» — зло прорычал я, формируя выход из пространственной аномалии прямо над соцветием. Пользоваться техниками не получалось. Поглощать энергию, когда этой энергии не существует, невозможно. Вытаскивать оружие и бросаться на огромное растение, надеясь его покрошить, словно капусту, тоже выглядело весьма глупым занятием. Так что оставался только один выход – уничтожить противника. Аномалия отработала идеально, и самый слабый из плевков ремальной жабы отправился в открытую пасть, поглощающей энергию твари. Все это заняло буквально несколько мгновений, но за это время наши ядра и меридианы оказались опустошены практически наполовину, и поделать с этим никто ничего не мог. Тварь отголоска древнего мира была значительно сильнее. «Еще одна человеческая уловка», – послышался голос, – наполненный не самыми положительными эмоциями. Я развернулся к демону, которого мы должны сопровождать, мельком отмечая, что вход в мир демонов никуда не делся. Значит, чтобы выжить, нам нужно добраться до источника, окунуться в него, а затем пройти обратный путь. Не хочешь рассказать, что это за гадость и почему о ней никто не предупреждал? Это мой прародитель, чуть ли не с гордостью ответил демон. Истинный энергетический вампир, не имеющий противников. Один цветок занимает огромную территорию и контролирует ее, не допуская конкурентов. Если цветок появляется рядом с входом в отголосок, такой вход считается утерянным, потому что пройти его невозможно. Это венец пищевой цепочки. Тот, кто поглощает все и всех, этот вход всегда считался безопасным. Он находится максимально удаленно от источника, поэтому цветка здесь быть не должно. Все, что мы могли сделать, сбежать обратно и заблокировать проход. Но ты уничтожил моего прародителя. Ты даже не человек, ты монстр. Ты не думаешь о том, какой вред нанес этому миру. Не думаешь, что значит потеря даже одного цветка для экосистемы. Ты человек, способный только уничтожать. У меня даже слов не нашлось, чтобы отреагировать на столь откровенную наглость. Вместо того, чтобы поблагодарить за спасение его никчемной жизни, демон принялся ругаться, на чем свет стоит, защищая своего далекого родича. Цветок, даже думать не хочется о том, каким образом люди прошлого взаимодействовали с этим растением, чтобы создать истинных энергетических вампиров. Есть у меня подозрение, что ответ мне не понравится, и я после него долгое время не буду спать. Оно мне надо? Какой безумный мальчик, пробурчал Эвелия. Вместо того, чтобы сказать спасибо, он: ой, Зандр, смотри, какая красота. Вилея, назад, не трогай эту гадость. Ты разве не видишь, что она яд источает? Муж, не беси меня, не стой между мной и красотой. Я аккуратно, только сорву и сразу. Вилея, за спину, у нас гости. Шустро же эти твари бегают. Демон, подойти ближе, если не хочешь стать пищей для прародителей хмарника. Духовное зрение прекрасно работало в отголоске древнего мира демонов, и сейчас оно показывало, что в нашу сторону несется сразу десяток бестелесных коряк. Каким-то образом твари почувствовали, что энергетический вампир погиб, и теперь им никто здесь не угрожает. Я не видел движения эфира, даже не понимал, что это такое, но почему-то у меня не возникло сомнений, к кому так целенаправленно бегут коряги. К трем вкусным источникам силы. К демону, человеку и истинному демону. Идеальное полноценное блюдо, которым обязательно захочет закусить каждая тварь, населяющая этот мир. В моей руке появился шип, оставшийся от хмарника, и, как только первые твари до нас добрались, ринулся в атаку. Коряги, не цветок, они не жрут энергию. Они поглощают тело, не видя перед собой никаких препятствий. Поэтому никаких сантиментов, твари нужно уничтожать до того, как они доберутся до Вели. Истинный демон был мне уже безразличен. Он выживет, я это обещал. Но в моих словах не было ни намека о том, что энергетический вампир выйдет из отголоска целым. Если у него внезапно не станет ручек и ножек, ко мне никаких претензий быть не может. Сам виноват. Странности начали появляться с первой уничтоженной корягой. Их тела сжимались до невообразимых величин, оставляя после себя крохотную точку чистой энергии. При том, что ни у коряг, ни у цветка, ни у других существ отголоска энергетической структуры не было. Ни ядер, ни узлов, ни меридианов. Просто тела, насыщенные огромными потоками силы. Даже цветок, который мне удалось уничтожить, и тот сжался до состояния зеленой точки. Уничтожив первую волну коряг, я какое-то время смотрел на зеленый шарик чистой силы, постоянно одергивая Вилею, чтобы та не полезла к ядовитым растениям. Тем не менее, оставлять эту энергию не хотелось. Это все, что осталось после опаснейшего энергетического вампира. Его сила, может быть, его сущность, то, что дарует силу этой твари. При этом наш спутник даже не смотрит в сторону этого шарика. Но откуда он может знать, что это такое? Для него цветок – далекий родич. Не станет же он экспериментировать с его останками? Это мне безразличны такие моменты. Меня и здешних тварей ничего не связывает. «Ты что творишь?» – ошарашенно закричал наш спутник. «Даже атаковал меня, вздумав выкачать всю энергию и превратить меня в овощ. Отличная мысль перед второй волной коряг, что прибудет к нам через несколько минут. Нет, мне точно нужно позволить местным тварям оторвать этому безумцу ноги. Без них ему явно будет лучше. Даже не вздумай», – зло прошептала Вилея, приставив нож к горлу демона. «Проверим, кто быстрее. Твои способности или моя реакция?» Отпустил моего мужа. Выкачка энергии резко оборвалась, что позволило мне подойти к висящему в воздухе зеленому шарику. Опасности я не ощущал, скорее наоборот, некое родство, теплоту, близость. Как только шарик очутился в моей ладони, в груди появилось приятное чувство, похожее на то, когда я обнимаю Вилею. Сердце начало биться быстрее, у меня словно невидимые крылья появились. Силы стало столько, что хотелось взлететь над странным лесом и добраться до нашей цели за считанные мгновения, ведомые потоками ветра. Вот только точно так же, как появилось, чувство эйфории прошло, оставив после себя лишь воспоминания. Сила истинного энергетического вампира растворилась в моем теле без остатка, не сумев с ним ничего поделать. Почему? Да потому что ее оказалось слишком мало. Сила, которую я поглотил, как-то воздействовала на ядро энергии, структурируя в ней энергию. Точнее, начав ее структурировать, но после 10% работы иссякла. Но даже этого хватило, чтобы моя энергия выросла более чем в два раза. Отринув надвигающуюся опасность в виде второй волны коряк, я активировал максимальное духовное зрение, что показывало мне энергетические аномалии, но на этот раз смотрел на вокруг, а внутрь себя. Мне хотелось увидеть изменения, которые прошли с моим первым ядром. Они бросались в глаза сразу. Область, измененная поглощенной силой, действовала совершенно на ином уровне. Словно шарик стер все ограничения, убрал шероховатости, сгладил все углы и механизм под названием возвышение начал работать на полную катушку. Как это создать собственными силами я даже представить не мог. Получившаяся конструкция выглядела невероятно сложной, но одновременно с этим простой и понятной. Оперировать энергией на таком уровне я не мог. «Зандр!» – взволнованно закричала Вилея, когда на нашу поляну выбрались сразу десяток коряк. Я лишь кровожадно ухмыльнулся. Одновременно с криком жены до меня дошло, почему истинные жители этого мира не уничтожили низших демонов. Потому что они не обладали разумом. Жители отголоска спешат туда, где есть возмущение эфира. Это то, что сказал мне Лис. Понятия не имею, что такое эфир, но есть у меня какое-то ощущение, что это то, что порождается нашим разумом. Вот почему нет сильнейших громил и суккубов, они не умеют работать с разумом. Кто умеет? Правильно, мозголомы. Они превращают себя в животное и спокойно двигают в сторону источника. Всем остальным нужно хитрить, бороться, сражаться. Что это значит? То, что мне предстоит одна непростая работа. Понятия не имею, с какой стороны к ней приступать, но четко понимаю, силовым методом пройти до источника, которого мое духовное зрение не показывает, будет тяжко. Потому что следом за второй волной к нам спешит третья. Причем в ней такое количество коряк, что мой шип, оставшийся от хмарника, сотрется от частого применения. Нет, был, конечно, еще один вариант, схватить ученика лиса и, используя техники перемещения, прыгать по округе, пока мы не наткнемся на источник. Вполне разумный вариант, не лишенный смысла, вот только он мне не нравился. Было в нем что-то неправильное. Жители этого отголоска переполошатся, начнут буянить, может быть, проникнут через проход в наш мир и, как результат, хмарник просто не затащит бой, потому что тварей слишком много. Нет, нужно всех успокоить. Но вначале вторая волна. Испытание не пройти, если все время сидеть на одном месте. Эти слова должны были принадлежать мне, но сказал их, конечно же, отправленный с нами истинный демон. Скрестив руки на груди, он с недовольным выражением лица смотрел на мою медитацию. Погрузившись в воспоминания, я вытаскивал из своей головы все, что знал о мозголомах и их особенностях. Вспоминал наши встречи, блокировку сознания, все мелкие детали, на которые раньше не обращал внимания, но которые сейчас стали для меня невероятно важными. Вилея, что сидела рядом со мной, собиралась встать и пояснить нашему спутнику, что нельзя трогать Зандра во время мозговых штурмов, но я успел ее остановить. Мы не нанимались в воспитатели, наш спутник волен говорить все, что ему вздумается. Если он перейдет черту, я лично переломаю ему обе ноги. Но пока он умудрялся балансировать на тонком лезвии, не сваливаясь в пропасть, Зандр, Вилея, кажется, даже обиделась, что я не позволил ей немного помахать руками. Истинный демон бесил ее не меньше моего. У меня не получается работать с энергией мозголомов. Заблокировать нас, спрятав от местных жителей, нельзя. Конечно, нельзя. Если бы проходить испытания было так просто, сюда бы бегали все демоны, а не только достойные. Наш спутник уверенными шагами двигался к пропасти, из которой не было выхода. То есть вы рассматривали и такое? Мой наставник мудрый велик, с гордостью заявил демон. Он проработал огромное количество вариантов, как пройти это испытание. Лучшие мозголомы работали со мной, но это оказалось невозможным. Нельзя получить силу второго прародителя, если проснулся первый. Даже думать не хочется о том, что кто-то из моих далеких предков согласился провести ночь с человеком. Мне кажется это настолько омерзительным, что хочется блевать. Зандр, но после такого я его точно прибью. Вспыхнула Вилея, но я ее вновь остановил. Разговор с этим гадом обещает быть интересным. Почему ты думаешь, что среди моих предков был кто-то из твоих? Потому что ты тоже являешься энергетическим вампиром. В тебе проснулась кровь далеких предков. Нельзя получить эту силу просто так, по собственной воле. Нужна основа, на которую способности будут опираться. Когда-то давным-давно один из демонов, что получил силу прародителя, сошелся с человеческой самкой и оставил ей ребенка. Передача силы возможна только через мужчины, как видно по тебе, эта цепочка никогда прерывалась. Все время в твоей семье был мужчина. Если ты не сдохнешь здесь, то твои дети-самцы тоже наследуют силу прародителя. Одного или нескольких, все зависит от того, как много в тебе намешано. Как в помойке, куда сваливают все бесполезное. Мы же, истинные демоны, славимся своей чистотой. Истинные энергетические вампиры никогда не лягут с мозголомами, суккубами или сиренами, обладающими сладкоголосым голосом. На таких, как ты, мы смотрим как на отбросы. Кем вы, по сути, и являетесь? Ничего. Когда я стану зародышем бога серебряного ранга, я изменю все правила этого мира. Я верну старый порядок и поведу наш мир в светлое будущее. То есть он просто больной на голову, уточнила Вилея и даже подсела ко мне поближе, подальше от нашего спутника. Слушай, а имя-то у тебя хоть есть? Спросил я. Как к тебе обращаться-то, болезный? Ни ты, ни твоя подстилка недостойны того, чтобы. Так нечестно, муж. Я это хотела сделать, возмутилась Вилея, когда наш спутник сломанной куклой рухнул за землю. Будь он хоть трижды энергетическим вампиром, но совладать с силой зародыша бога ни один мастер не может. Таков закон. Поднявшись, я воплотил лечебную капсулу и закинул в нее переломанное тело. Простым лечением здесь было уже не обойтись. Закрыв крышку, я с удивлением увидел срок в 5 дней. Видимо, немного переборщил. Истинный демон явно считал себя неприкасаемым и бессмертным в одном флаконе. В нас он видел всего лишь владыка и искренне считал, что справится с любой нашей техникой. Что лис, что его ученик, два сапога пара, оба безумные и вынашивают нереалистичные планы. Небо, а ведь мне его еще в абсолюта разума превращать. Искатели всегда выполняют данное обещание. С такой штукой от монстров не побегаешь, произнесла Вилея, скептически посмотрев на капсулу. Нам не нужно бегать. Я извлек из инвентаря защитную формацию этапа серебряного зародыша бога и активировал ее, накрывая нас куполом. Мне не требовалась защита как таковая, мне требовалась максимальная блокировка сознания. Сделать так, чтобы спешащие к нам коряги нас потеряли. Сработало идеально, монстры прекратили свой бег и замерли, забавно переминаясь с лапки на лапку. Они не понимали, куда делась вкуснятина и почему они ее не ощущают. Несколько особо настырных тварей все же прибыло на поляну, но в нашу сторону не смотрели. Защита работала идеально, обеспечивая нам относительную безопасность. Вот только безопасность была именно что относительной, из якорей защитной формации начала убегать энергия, растворяясь в окружающем мире. Это полностью противоречило всем законам артефакторного дела, но, как я понял, в здешнем отголоске законы первородной души работали странно. Я вложил в свою технику не так много сил и нанести такое повреждение она в обычном мире просто бы не смогла. Через 3-4 дня, если якоря не восстановить, они полностью обнулятся, и мы столкнемся с корягами лицом к лицу. Энергии на то, чтобы восстановить такой артефакт, у меня нет. У нас с Вилеей для этого слишком низкий ранг. В пространственных кошельках поверженных врагов нашлось еще несколько таких же мощных формаций, но разряжать их из-за того, что мне так захотелось, неправильно. Если не получилось превратиться в мозголома, всегда есть другой план. Ладно, я не понимаю. Рассказывай, Вилея честно попыталась подумать, как мы дойдем до источника, но у нее ничего не выходило. Рассчитываешь на книгу Хуан Луня? Думаешь, артефактор сталкивался с чем-то подобным и придумал какой-то артефакт? Мысль интересная, но не думаю, что основатель школы Серебряной Цапли разрабатывал что-то подобное. Нет, моя жена, нам с тобой предстоит придумать артефакт самостоятельно. Готова к творчеству? Гляди, что нам для этого понадобится. Я извлек из хранилища походную кузню и несколько десятков браслетов из блокирующего техники металла. Иди ко мне. Буду снимать мерки с твоей красивой головушки. Обитающие в этом мире твари обожают жрать тех, у кого есть мозги. Значит, мы сейчас сделаем так, чтобы они эти мозги просто не видели. Хотя удивительно, что они пытались сожрать нашего спутника. Судя по его словам и поведению, мозгов там как у воробушка. Хотя неправильно обижать мудрую птицу сравнением с этим демоном. Она такого унижения не заслужила. Глава 5. Батончик двигался по отголоску древнего мира демонов с уверенностью раненого носорога. Вроде как преграды нам и не страшны, но лучше их обходить стороной. Мне так и не удалось починить переднее лезвие, так что даже мелкие деревья приходилось объезжать. При этом высокие непроходимые травы покорялись нам с поразительной легкостью. Троп не было, большинству жителей этой части мира они не требовались. Цветки торчали на одном месте, коряги не имели вещественного тела, летающие чудовища торчали на верхушках деревьев, а громил, суккуб и сирен мы пока не встречали. Мне впервые довелось услышать слово «сирена», так что какое-то время я пребывал в неведении, что оно означает. Ровно до того момента, как та часть моего сознания, что отвечала за хранилище древних людей, не набрала в поиске это слово. Результат не заставил себя ждать, и передо мной появилась огромная куча различных источников. Начиная от скульптур клыкастых женщин с рыбьими хвостами, продолжая картинами, на которых эти клыкастые женщины пожирают мореплавателей, заканчивая приличной горкой книг. Из них, собственно, я и узнал, кто такие сирены и почему их назвали сладкоголосые. Мозаика сложилась сама собой, и какое-то время я даже не знал, что с ней делать. Хвоста у младшей жены Герлона не было, зато имелся ошеломительный голос, которым она могла запудрить мозги кому угодно. Получается, Эйрин тоже является истинным демоном. Я невольно перевел взгляд на Вилью. Сильная, вспыльчивая, яркая, совершенно не умеющая видеть энергию и толком с ней работать. Когда мы находились в школе ярости, встретились с громилами, истинными демонами, отличающимися невероятно сильным телом. Но что, если те, кого мы встретили, являлись чистыми, теми, кто, якобы, хранит свое наследие? В то время как у Вилли пробудилась часть силы ее далекого прародителя, заблокировав все остальное. Но в таком случае получается, что не существует высших демонов. Существуют чистые, оберегающие кровь своего прародителя, а также смешанные, за 10 тысяч лет перемешавшие кровь в невообразимых комбинациях. Причем применимо это не только к демонам, но и к людям. Вряд ли найдется хоть один чистый человек, в крови которого нет хотя бы намека на силу здешних прародителей. Причем я уже догадался, каким образом эта сила была получена. Никто ни в какие запретные отношения с условными цветками не вступал. Все дело в энергии, что остается после уничтожения обитателей этих мест. Я смог поглотить силу цветка, но серые шарики прародителей хмарника оказались для меня бесполезными. У меня не получалось с ними взаимодействовать. Сущности бестелесных существ вытекали из моих пальцев как вода. Единственное, что мне удалось сделать, засунуть их в аномалию. Оставлять просто так бесхозную энергию не позволяла природная жадность. Вернемся в большой мир, скормлю эту энергию хмарнику леса. Пусть порадуется, может, бояться меня перестанет. Зандр, она мне не нравился, вновь повторила Вилея, поправляя надетый на голову котелок. Почему нельзя было сделать что-то красивое? За красивым, это к мастеру Масилу. Я создаю функциональные вещи, ответил я, стараясь скрыть улыбку. Вилея за нее прибить может, потому что мы оба понимали, насколько нелепо и забавно на ней смотрится мое творение. Заморачиваться с формой я не стал, потому что кузнец из меня, на самом деле, не важнецкий. Расплющив с помощью техник браслеты, далее с помощью молота, наковальня и не самых приятных слов сформировал из листа два котелка, торжественно назвав их шлемами. Один такой котелок находился на голове Вилли, другой на моей. Задача их была простой – блокировать наш разум. Получалось даже слишком эффективно, надетый шлем не только устранял наше влияние на эфир, но и блокировал любые техники, превратив нас в беспомощных существ. Даже чтобы поднять в батончик лечебную капсулу с находящимся в ней демоном, пришлось снимать шлемы. Тем не менее результат был достигнут, когда я вышел из-под защитной формации, представ перед корягами, они не обратили на меня внимания. Бездумное существо, пусть даже каким-то образом шевелящееся, их не интересовало. Дальше следовало крайне рискованное мероприятие, мы с Вилли вытащили из-под защитной формации лечебную капсулу. Убрать купол я не мог, Для этого требовалось снять шлем, что гарантированно натравит на нас утративших интерес к происходящему коряк. Реакция местных жителей на лечебную капсулу мне понравилась, они ее игнорировали. Видимо, творение древних каким-то образом подавляло мозговую деятельность своего пациента. Хотя, повторюсь, применительно к этому демону подавлять было нечего. Нет мозгов, нет подавления. На батончик твари тоже никак не отреагировали. Вернувшись под защитный купол, мы свели и закинули на нашу самоходную повозку лечебную капсулу и отправились покорять отголосок древнего мира. Духовное зрение показывало, что поглощающие энергию цветки располагаются через каждые 7 километров. Можно было, конечно, проехать по границе участков, минуя опасных прародителей, но отказываться от дополнительного улучшения я не собирался. Тратить плевки аримальных жаб не хотелось, их у нас оставалось не так много, поэтому я воспользовался услугами Герлона. Тот со всех сил медного зародыша бога швырял в пространственную аномалию простой металлический штырь с меня ростом, превращая его в грозное оружие. Дальше мы добирались до цели, я подходил на расстояние открытия выхода из хранилища и отправлял штырь в цветок, пронзая того насквозь. Хватало одного удара, цветок в буквальном смысле разрывало на мелкие куски. Собрать остатки не получалось, в пространственную аномалию они залезать не желали, а через какое-то время вовсе исчезали, превращаясь в чистую энергию. Мне потребовалось 20 цветков, чтобы полностью закончить структурировать свое ядро энергии. Даже хорошо, что наш спутник валялся в лечебной капсуле, он бы не пережил такого удара по экосистеме своего любимого отголоска. Мозгами я понимал, что все, что я делаю, наверняка можно получить у источника. Если это такое желанное место, значит в нем находится сила всех истинных сущностей. Не нужно охотиться за каждым отдельным цветком, чтобы стать сильнее. Достаточно подойти к источнику и разом получить из него все желаемое. Вот только мне казалось это неправильным. Любое возвышение и улучшение должно быть сопряжено с какой-то работой. Если получить огромную силу, не прилагая к этому никаких усилий, запросто можно заработать какой-нибудь неприятный блок. Майся потом с его взломом. Силу же я получил огромную. Даже приблизительная оценка говорила о том, что она выросла на 2 порядка. Да, в 100 раз. Пусть это была всего лишь начальная энергия, годная для формирования самых простых техник, но их количество и, что главное, сила казались сопоставимы с силой техник, усиленных духом. Сильное улучшение. Печалило лишь то, что зеленый шарик, остающийся после цветка, свободно проходил через руки Вилли, даже не думая отдавать ей свою мощь. Что только подтвердило мою мысль, Вилли значительно ближе к громилам, чем к любым другим истинным демонам. Пожалуй, Кармина и Рансит тоже можно смело относить к этой группе. Недаром же они являлись абсолютами тела. Стоп, интересно, почему я такой тормоз? Лек, шарики энергии видишь? Воплоти один из них и попробуй взять его в руки, после чего расскажи о своих ощущениях. Нужен полный отчет. Воплотил, поглотил. Небо, наставник, что это? Судя по реакции ученика, мое подозрение оказалось верным. Способности к исчезновению и проблемы с телом являлись проявлением силы хмарников. Лек не мог превращаться в туман, зато мог исчезнуть и изменить свое тело. Это не похоже на полный отчет. С моим ядром энергии что-то произошло. Оно улучшилось. Альтая, посмотри. Наставник, ничего не хочешь нам рассказать? Зеленоволосая ученица оценила изменения своего мужа и с интересом посмотрела на меня. Вот только мое внимание сосредоточилось на другой зеленоволосой. Эйрин, ты проходила испытание школы ярости? Туда допускаются только истинные демоны. Простым не пройти испытание. Таковы особенности отголоска. Я примерно понимаю, куда ты клонишь, Зандр. Нет, я не являюсь сиреной. Да, мой голос обладает странной силой, способной продавить волю слабых, но и только. Глава школы ярости меня проверял, я не истинный демон. Ты слышал реакцию Лега на поглощение сущности прародителя хмарников, а он, как ты знаешь, и вовсе не демон. Может, пришло время перестать бегать от своих сил и принять их? Что, если твои проблемы с возвышением как раз с этим и связаны? У меня нет проблем с возвышением, если бы мы находились друг напротив друга, Эйрин обязательно бы подкрепила свои слова физическим воздействием. Вот только в аномалии стандартные методы не работают. Зандр, поясни свою мысль. Тяжело делать выводы, не обладая полной информацией. Зуб даю, Герлон определенно потомок мозголомов. Холодный и расчетливый разум, умение подбирать правильные слова, Какие еще нужны доказательства? Полагаю, расскажи я основу, он бы и сам пришел к тем же выводам, но сейчас на мне сосредоточилось внимание всех группы, так что пришлось рассказывать все в максимальных подробностях. Все же настаиваешь, что я сирена, фыркнула Эйрин. Может, сразу в королевы меня записать? Она, если верить слухам, тоже истинный демон. Ты-то ладно, меня наставник вовсе в громилы записал. Кармин даже демонстративно посмотрел на свое весьма жилистое тело, это которое выглядит, как обожравшиеся бычки. Так что быть сиреной еще нормально. А мне кажется, что в словах Зандра есть здравое зерно, задумалась Альтая. Зандр, ты можешь воплотить дом в отголоске? Герлон сразу усмотрел в корень проблемы. Нет смысла гадать. Если сущности изначальных хмарников действуют на Лего, но не действует на меня, значит нужно проверить все самостоятельно. Эйрин, Лег, в дом. Ограничений по времени испытания нет, значит будем ходить группами. Зандр, обеспечь их правильным сущностями, чтобы все проверить на месте. Рансит, Кармин, летите со мной. Нужно пополнить запасы плевков жаб. Альтая, Эльда, остаетесь в Кайроде и занимаетесь созданием шлемов. Заодно предупредите Бен Лада и Дарну, что мы на какое-то время отлучимся. Герлон явно проникся моими словами, раз развернул такую активность. Выглядело все достаточно логично и здраво, но я-то знал, что мой кровный брат находится на грани, с трудом подавляя свои желания как можно скорее очутиться в отголоске и проверить все самостоятельно. Поддаваться своим желаниям нельзя, небу такое не угодно. Герлон знал это лучше всех, но еще он знал, что достиг пика собственной силы, чтобы стать бронзовым зародышем бога, потребуются нечеловеческие свершения. Можно, конечно, поглотить осколок первородной души, но теперь у меня появились большие сомнения, что его силы хватит для бронзового ранга. Если бы все было так просто, то в нашем мире каждый второй был зародышем бога, что совершенно не так. Даосов такого этапа возвышения едва больше 10 тысяч. После эпидемии их стало еще меньше. Может, прямо сейчас зародышей бога среди даосов едва наберется больше 2-3 тысяч. Это не просто мало, катастрофически мало. Вздумай демоны захватить наш мир прямо сейчас, они дошли бы до центрального региона не встречая сопротивления. Разве что сдохли бы все от эпидемии. Пришлось останавливаться и еще раз формировать защитную формацию. Призывать дом с двумя даосами, которых с удовольствием сожрет любой здешний обитатель, не самое правильное занятие. Воплощение заняло почти сутки. Отголосок древнего мира демонов сопротивлялся до последнего, не желая впускать в себя отголосок древнего мира людей. Однако, как и в далеком прошлом, миру демонов пришлось покориться. Если глава школы ярости узнает о том, что в его любимом месте бегает такое количество живого народа, его удар хватит, заявила Эйрин, с интересом рассматривая окрестности. «Обязательно расскажу при случае. Вилея, позволишь свою замечательную шляпку? Хочу прогуляться по окрестностям». И после этого Эйрин будет говорить, что она не сирена, злобное кровожадное существо, обожающее доставлять другим боль. У моей жены даже зубы заскрипели, когда она услышала слова про шляпку. Вилея всегда трепетно относилась к своему внешнему виду. Альмирда строго воспитала свою дочь, лишь слуги и рабы могут выглядеть неопрятно. Господа всегда идеальны. Потому мой горшок, гордо названный шлемом, вызывал у Вилли бешенство. Эйрин же только подлила масла в огонь, прекрасно зная особенности моей жены. Не могла мудрая женщина не разобраться в Вилле. Просто в этом была вся Эйрин. Злобное кровожадное существо. Истинная сирена. Что могу сказать? Приятно осознавать свою правоту. Лег действительно оказался потомком бестелесных коряк. Новых способностей ему структурирование ядра энергии не дало, зато значительно усилило имеющиеся. Теперь нашему ученику не требовался прямой физический контакт, чтобы спрятать в невидимость небольшую группу. А сама невидимость обрела такой уровень, что найти его теперь можно было только по косвенным признакам. Через энергетическую аномалию, видимую лишь духовным зрением. Вилея, Кармин и Рансит оказались громилами. В отголоске эти существа были представлены могучими, похожими на богомолов насекомыми размерами с лошадь. Облаченные в мощный хитин, прародители громил проживали стаями, умудряясь не пускать на свою территорию даже хмарников. Единственный, кто мог сопротивляться этой саранче переросткам, являлся цветок. Венец пищевой цепочки был готов поглотить что одно, что сотню, что миллион существ. Эльда и Альтая, как и я, оказались энергетическими вампирами. Тут, скорее всего, моя вина, Это я развил в них эту способность, которая подавила все остальные. Вновь пришлось устраивать геноцид цветков, сирены. Их мы нашли только спустя 3 недели путешествий в этом странном мире, на берегу бездонного озера. Они выглядели точно так же, как на картинках древних людей, полуженщины-полурыбы. Демон, что давно вылечился, но продолжал отдыхать в лечебной капсуле, как-то говорил о том, что вершиной пищевой цепочки являются цветки, поглощающие чужую энергию. Какой наивный юноша! На мой личный взгляд, вершиной являлись именно сирены. Эти твари не только подавляли волю, но и отравляли похлеще аримальных жаб. Чтобы набрать нужное количество сущностей для Эйрин, пришлось изрядно попотеть. Сталь этих тварей не брала, раны зарастали практически мгновенно. Пришлось тратить ценнейший атакующий потенциал. Один плевок аримальный жаб, одна уничтоженная сирена. Все же хорошо, что мой кровный брат отправился на болото, он сумел набрать еще 20 плевков, пусть и не самой сильной концентрации. Однако их хватало, чтобы уничтожать прародителей Эйрин. При этом она до последнего отнекивалась от своего прошлого, пока не взяла в руки инертный ко всем синий шарик. Округлившиеся от шока глаза стали прекрасным пояснением того, что бегать от своей сущности нельзя. И, наконец, Герлон. Наш могучий кровный брат оказался потомком подземных грибов. Галлюцинации, что насылали невзрачные сморчки, едва не лишили разума Кармина, вздумавшего снять шлем. Получив новую силу, Мушельды начал ощущать себя великим воителем, за что и поплатился. Грибам было глубоко безразлично мнение отдельно взятой еды. Они жаждали получить все, до чего дотягивались своей аурой, и, как итог, в очередной раз сместили лидера пищевой цепочки. Пришлось делать паузу и выжигать целое поле опасных тварей, заодно поместив утратившего сознание Кармира в лечебную капсулу. Когда на панели появился срок в 4 недели, все осознали, поддаваться эйфории нельзя. Отголосок древнего мира демонов действительно являлся крайне опасным местом. Дом-телепорт работал без остановок, в мире людей всегда оставалось минимум 2 представителей нашей семьи, но они постоянно менялись. Рисковать и застревать в отголоске никому не хотелось, но побывать в странном опасном месте, дарующем силы, хотелось всем. Одно дело слышать про истинных жителей мира демонов, другое – видеть их своими глазами, сражаться с ними, получать их силу. Причем никаких ограничений по количеству проходов для нас не существовало, дом с легкостью переносил туда-сюда представителей нашей семьи по нескольку раз. Тем не менее, все должно было когда-нибудь заканчиваться, в том числе и наше испытание. Отголосок древнего мира казался бесконечным, но даже у него имелись границы. Вначале мне попался проход в наш мир, выполненный в виде хаотичной пляски разломанных зеркал. Рядом с проходом караулил цветок, готовый пожрать любого, кто принесет с собой энергию разума. Как Эйрин не сопротивлялась, приводя целую кучу аргументов, проход мы все же очистили от опасной твари. У второго прохода располагалась группа грибов, медленно поглощающая все окружающее пространство. У третьего еще один цветок. Четвертый мы не нашли, но его могло и не существовать. Никто не знает, что на самом деле находится в глубинах подземного мира школы ярости. Может, тот коридор просто заканчивается тупиком. Конечная точка нашего путешествия выглядела как небольшое круглое озеро, вместо воды в котором находилась чистая энергия. Духовное зрение показывало, что ее источником являлся небольшой шар, покоящийся на самой глубине. Любую попытку взаимодействия шар игнорировал, он был инертен к нашим техникам. И я стал центром всеобщего внимания. Кармин и Лек находились в мире людей, но вся остальная семья торчала здесь, желая первыми прикоснуться к новой силе. Вот только никто не понимал, как к этой силе прикасаться. Просто окунуться в источник, а это не опасно, судя по тому, что рядом с озером находилась выжженная земля, близко к энергии лучше не приближаться. Отправляя нас с Велией в отголосок древнего мира, хитрый лис не стал информировать о том, каким образом получать силу. Это был еще один способ страховки, чтобы я гарантированно дотащил его ученика до нужного места. Вместо ответа я кивнул Велии, и мы стащили лечебную капсулу с батончика. Пришло время доставать наш козырь. Открыв крышку, я встретился взглядом с энергетическим вампиром. Давно не видел столько сконцентрированной ненависти в свой адрес. Меня это заботило? Ничуть. Атаку, что предпринял демон, я даже не заметил. Его воля лишь скользнула по моему ядру энергии и вернулась к своему хозяину, как побитая собака. Подцепить хоть одну ниточку силы серебряный мастер уже не мог. Еще одно негативное слово в адрес моей жены, я переломаю тебе все кости и выкину из отголоска. Все понял, я не слышу ответа. Настаивать я умел. Особенно сейчас, в отличие от своего противника, у меня имелся полный доступ к его энергии. Ни один блок не был для меня сейчас проблемой. Значит, источник мне уже бесполезен, как и моей группе. Мы получили все, что желали. Нет, нужно обязательно проверить. Что-то мне подсказывает, что не все так просто, как кажется с первого взгляда. Понял, послышался ответ. Тон, которым это было сказано, мог отравить похлеще аримальных жаб, но меня это не смущало. Я добился своего, если демон проигнорирует данное им слово, у меня будет полное право разорвать наш контракт. Нельзя превратить в абсолюта разума труп. Вот и хорошо, мы у источника. Что дальше делать, как у источника? Удивление смело всю ненависть. Истинный демон вскочил на ноги прямо в капсуле и тут же застыл, уставившись на мою группу. Это кто такие, выжившие? Здесь что, не все умирали? Стоп, это же заместитель главы школы Синего Лотоса Эйрин. Она-то что тут делает, человек, что вообще происходит? Много эмоций, непозволительных энергетическому вампиру, назидательно произнесла Альтая, выступая на первый план. «Я дочь князя, Альтая Баа, тебя привели к источнику, ты прошел свое испытание, что нужно делать дальше?» «Альтая Баа, истинный демон потерялся, но, ты-то что тут делаешь, почему тебя не сожрали, и что за металлические ведра у вас на голове, эй, почему вы не отвечаете?» Истинный демон определенно являлся сильным идущим к бессмертию, умным, начитанным, подготовленным. Вот только у него отсутствовала важная часть, без которой возвышение всегда стопорится – опыт. Откуда он мог его получить, сидя за каменными стенами школы ярости? Противников внутри не было, разве что хмарник. Наружу не выпускали. Тренировки, показательные бои и полное отсутствие осознания, что кроме него и его наставника в этом мире существуют и другие сильные даосы и демоны. Даже немного жалко стало этого простака. Вместо того, чтобы молча все отметить и зафиксировать, дабы потом рассказать своему наставнику, он начал задавать нам вопросы, искренне не понимая, почему вместо ответа мы ухмыляемся. Небо, да его же лис оберегал с первой нашей встречи. Когда я перенасытил этого демона энергией, именно глава школы ярости спрыгнул и утихомирил буйство сил. И после этого у бывшего партнера Ирин есть надежда на возвышение своего ученика, он бы еще пылинки с него сдувать начал. Или все же начал, мы же свели их здесь не просто так, как раз в качестве пылесдувательного устройства. Герлон отправил бы нас сюда еще в первый день обучения, даже не думая о безопасности. Если мы угодны небу, то пройдем испытание и доберемся до источника живыми и здоровыми. Если не угодны, нужно искать нового ученика, более достойного. Нам нужен ответ, ученик главы школы ярости. Эйрин окутала нашего спутника своим чудодейственным голосом. Как ты собрался использовать источник? Ты здесь, так что действуй. Становись сильнее, поясняя каждое свое действие. После чего тебя сделают абсолютом разума и отправят домой. Ты же хочешь вернуться обратно, чтобы рассказать своему наставнику о том, что здесь увидел. Так не тяни время. Как ты собрался получать силу?